Глава 5. В тихом московском месте, на улице Мясницкой, где редко бывают суетливые горожане, кроме тех, кто живет в этих местах, есть дом-усадьба Барышникова. Но усадьбой он был раньше. Теперь там не буржуй какой-то проживал. Он сбежал, прихватив столовое серебро и фамильные портреты. А теперь размещалась в том доме нормальная советская организация с простым советским названием, которое мог прочесть любой прошедший курс ликбеза. На вывеске, на охраняемых воротах значилось «Бюро, уч.точка и контр.точка при ГУ, ВСНХ, РСФСР». Заведение было очень тихим, и если кто-то решил бы понаблюдать за ним, то выяснил бы, что народу в заведении работает немного для такого немаленького здания. А вот серьезная охрана у ворот и большое количество автомобилей во дворе говорили о важности этого заведения. Именно в этом здании, в небольшом, скромно обставленном кабинете без окон, и оказался шофер Ибрагим. Он сидел на табурете перед большим столом, очень волновался, потел и судорожно вздыхал. И было отчего. За столом перед ним сидел высокий человек в сером костюме и серой модной шляпе. Лица человека не было видно, так как шляпа была надвинута на самые глаза. Ибрагим видел только острый подбородок без признаков щетины и тонкие серые губы. Руки человека были молитвенно сложены, он словно замер в молитве. Но Ибрагим знал, что этот товарищ точно не молится. Наконец товарищ в сером заговорил. «Так, как она его убила?» Ибрагим. «Так я говорю из пистолета. Я вхожу, а она стоит и пистолет в руке держит. А господин лежит уже дохлый». «Тихо, Ибрагим, тихо». Товарищ грозил ему пальцем и медленно говорил. «Ты свои старорежимные словечки оставь. Нет больше господ. Последние господа в Алапаевской шахте лежат. А мы все кто?» Он замолчал. «Товарищи», — закончил фразу Ибрагим, покрываясь потом. «Правильно, молодец», — говорил товарищ за столом и даже растянул губы, изображая улыбку. Но от этого изображения у товарища Ибрагима затряслась коленка. Левая. А товарищ в шляпе продолжал. «Ну, так как она его убила?» Ибрагим обернулся, поглядел на двух серьезного вида милиционеров в новехонькой форме. Один был в звании старшего милиционера, он стоял, привалившись к косяку. А второй, старшина, вальяжно развалился на подлокотнике кожаного дивана, покачивая шикарным хромовым сапогом. Оба недобрыми взглядами смотрели на шофера. Вид этих людей был настолько серьезен, что Ибрагим забыл, о чем его спрашивал товарищ в сером, и тому пришлось повторить вопрос. «Товарищ Ибрагим, ответьте, как эта женщина убила нашего товарища?» «Как убила? Как убила?» — пытался сосредоточиться шофер. «А так убила! Товарищ Пильтус, прежде чем баб...» — он замялся. «Использовать», предложил термин товарищ за столом. «Ага, ага, пользовать бабу, он говорит, брей их, Ибрагимка, совсем брей. Не любил он волосы, когда они волосы на бабах. Даже когда совсем их мал-мало». «Так, и что дальше?» «Я пошел воду в таз налить и бритва мал-мало точить. Пока веревку найди, пока ножны найди. Иду в комнату, а он все, дохлый. Валяется на полу, язык выпал, тоже на полу рядом валяется, а шалава стоит рядом голая, и пистолет у нее в руке. На меня смотрит. Я думаю, зачем мне тут бить? Пойду, думаю, вам скажу. И пошел. И выстрелов ты не слыхал? Не, тихо было. Только говорили они, и все. Она даже не орала. Все бабы орали, а это нет. Тихая она, паскуда. А почему она тебя не убила? А я не знаю, я газ... товарищ, да кто их шалав знает, что там у них в бошках? Не убила и все. Патроны у нее закончились, догадался товарищ в сером. А ты, Ибрагим, обгадился и сбежал. И очень нас этим разочаровал. Вот если бы ты ее приволок к нам, то... Товарищи! Чуть не захныкал Ибрагим. Как мне знать, что у нее патроны кончились? Проверять такое, кому нравится, а? Как ее звали хоть? Помнишь? Помню, помню. Товарищ Пильтус звал ее Рахиля. Она что ли из ваших? Из татар? Не, из жидов она. Так, значит, не Рахиля она, а Рэйчел? Не, не так он ее звал. Рошель, Ракель. Ракель, Ракель, обрадовался Ибрагим. Точно, и по отцу он ее звал, по Шамилю. Рахиля, дочь Шамиля. Ракель Самуиловна, догадался товарищ за столом. «Точно, точно! Он так ее и звал!» Ибрагим даже вскочил от радости, и милиционер, тот, что стоял у двери, подошел и положил ему тяжелую руку на плечо. Шофер послушно сел на место. «Точно! Так и звал ее!» «А фамилию ее знаешь?» «Нет!» — Ибрагим вздохнул. «По фамилии он ее не звал!» «А лет ей сколько?» «Не могу сказать. Молодая она. Сиськи у нее молодые. Не висят еще. А поглядишь, так и не совсем она молодая. Вроде, если глядеть не на морду, вроде совсем молодая». «Сколько ей лет, дурак!» — рявкнул товарищ за столом. «Отвечай!» «Лет 27!» — захныкал шофер. «Или 30! Или 25! Я ж говорю! Вот когда баба из деревни, она всегда ясная. А городские разве узнаешь возраст? И накрасятся вроде и не старые, а сами старые». Товарищ за столом его уже не слушал. Он говорил в трубку телефона. «Посмотри по книгам регистрации, прописку в городе. Ракель Самуиловна, возраст 25-35 лет. Фамилия неизвестна. Я знаю, что без фамилии будет долго. Ищите!» Он положил трубку. Опять сложил руки в молитве и молчал. Смотрел на шофера. «Узнаешь ее?» «Узнаю, товарищ. Как увижу, сразу узнаю. Сюртук ее мама, убью ее. По куску резать буду. И кушать ее буду. Шалава она, клянусь!» Истово обещал Ибрагим. «Где вы ее нашли?» «У Непмана, у Анри, что на Малой Якиманке. Она с товарища Пильтуса 3 николашки золотом взяла. Меньше брать не хотела. Жадная паскуда!» «Уведите его», — сказал товарищ за столом и добавил. «Чапу и Жирного ко мне». Милиционер снова положил руку на плечо шофера. Тот съежился и встал. Вскоре в комнате появился мерзкого вида невысокий человек. Уркаганский щеголь. В лаковых сапогах, в пиджаке с отливом и в кепке. И лицо его было под стать его голосу. Ехидный блин со вбитым внутрь носом и выбитыми передними зубами. Зайдя в комнату, где сидел человек в сером, он поднял руку и поприветствовал его поднятием кепки. «От честного жиганства большевистскому панству пламенный революционный привет!» Он притопнул лакированным сапогом. «Юродствуешь, Чапа. Ты бы бросил свои каторжные привычки. холодно сказал человек за столом. «Я ведь забуду, что мы вместе с тобой чалились. Я заберу у тебя удостоверение и отправлю тебя в допрозак. Заскучал ты, я вижу, по казенной шконке и вкусной тюремной пайке». «Обижаете, товарищ! Я ваш до гробовой доски, и у меня от шконки и шеломки хребет болит и ливер пучит», сказал Чапа, скалясь без зуба. Но тут его бесцеремонно отодвинули в сторону, и в комнату протиснулся огромный человек. Вовсе не жирный, а необыкновенно широкий. Вдвое от обычного человека, с огромными лапищами и сапожищами, на которых от полноты ног пришлось надрезать голенище. Был он вида совсем не такого, как Чапа. Он скорее напоминал кулака, только без бороды на широком лице. Носил яловые сапоги, пиджак и кулацкую жилетку со старорежимной золотой цепью для часов. Его фуражка была старой, козырек ее треснул, а губы и волосы вошедшего были сальными, как будто только что он ел что-то жирное и об волосы руки вытирал. «Звали Владимир Николаевич?» — тяжелым басом спросил он. «Возьмете Ефрема, езжайте на Малую Якиманку, к Непману, в ресторан у Анри. Узнаете, поспрашайте фамилию и где живет проститутка Ракель Самуиловна. Как узнаете, позвоните мне. И без фокусов там. Непманов не пугать и не грабить. Их баб под юбками не лапать. Не забывайте, что вы сотрудники Мура, а не урки таежные. Жирный, ты за старшего». «Сделаем, товарищ Толмачев», — пообещал Жирный и повторил задание. «Значит, Ракель Самуиловну ищем и вам сообщаем». «Все будет в ажуре. Аккуратненько, как отпуск морфия в аптеке», — опять снял кепку Чапа. «Не волнуйтесь, друг Владимир. Найдем мы эту мурку». Товарищ Толмачев ничего не сказал. Просто неодобрительно глядел, как они уходят. Они вышли, закрыли дверь тихонечко, а он снял шляпу с лысой головы, бросил ее на стол, посидел еще немного и снова взял трубку телефона. «Коржова мне», — сказал он и, подождав, продолжил. «Коржов». Толмачев говорит. «Посмотри, у тебя проходит в картотеке проститутка Ракель Самуиловна?» «Нет, фамилии я не знаю». «Ищи без фамилии. И побыстрее, мне нужно на должность. На Кавказ уезжать. Через 2 дня. Все». Он положил трубку и откинулся на спинку стула. Стал тщательно вытирать рукой лысую голову и жмурился, словно получал от этого удовольствие. Он никуда не уходил, хотя ему самому очень хотелось принять участие и в поисках, и в экзекуции, но товарищ Толмачев знал, что ему будут звонить. Ему будут звонить разные товарищи, будут звонить все время и соболезновать, и предлагать помощь, и он должен всех успокаивать и говорить, что поиски идут по плану, и помощь ему не нужна, и что нет необходимости форсировать события, и что все виновные скоро обязательно понесут суровую заслуженную кару. В общем, он должен был быть на телефоне. И телефон вскоре зазвонил. И на проводе был очень, очень ответственный товарищ. Ответственнее практически не бывает. Новость уже дошла и до него, и Владимир Николаевич стал серьезен, сух и строг. Стал говорить коротко и по делу. «Толмачев». «Да, Григорий Евсеевич, именно так. Вопрос под контролем. Им занимаюсь я, лично я». «Я все понимаю, Григорий Евсеевич. Я предпринимаю все возможное». «Нет, дополнительные ресурсы не требуются. Это приведет к излишней огласке. Сейчас мы уточняем личность преступника. Мы почти знаем, кто это. Это дело нескольких часов. Да, Григорий Евсеевич. Да. Все мои сотрудники осознают серьезность задачи. Нет, не вижу необходимости. Я понимаю. Преступник будет наказан со всей революционной строгостью. Я понял. С показательной и максимальной строгостью. Думаю, что в массовых репрессиях нет необходимости. Это не политический случай. Полагаю, это был частный конфликт. Да, обязательно. По завершению операции отчет будет у вас на столе. Буду держать вас в курсе событий. До свидания, Григорий Евсеевич. Владимир Николаевич положил трубку на рычаг, откинулся на спинку стула, стал опять поглаживать себе голову, особенно виски. День только начинался, а это был только первый звонок из многих. И это был самый спокойный и рассудительный товарищ из всех тех, кто сегодня будет ему звонить. Конечно, Владимир Николаевич знал, что сегодняшний день простым не будет. Он также знал, что от результатов этого дня и этого дела будет зависеть его карьера, его будущее. И товарищ Толмачев собирался сделать серьезный шаг вверх по карьерной лестнице. Большой шаг в свое светлое будущее.